Дверь в комнату открылась, я зашел в комнату, на меня обернулась рука-манипулятор. Когда у меня было прекрасное настроение, я зачем-то загрузил на нее переработанный софт для искусственного животного, робопса. Такие искусственные создания очень популярны на территории Западной Европы, но в Америке не стали хитом. Может, потому что их стоимость сравнима с хорошей машиной, этот софт был загружен в сломанный чип с барахолки. Есть такое место на восточном побережье, где проживает японская диаспора. Там находится подозрительный рынок, явно построенный не совсем легально, так как он больше похож на средневековый восточный базар. Крытые брезентом лавки, шатры, разбитые на крышах низеньких домов, первые этажи, перестроенные в торговые точки. Я иногда туда заглядывал вместе с Вильямом, а порой и один. Мне нравилось покупать у старьевщиков поврежденные чипы и компоненты имплантов, которые там чуть ли не по весу продают. Поврежденные чипы очень трудно восстановить, но из-за того, что я не боялся просить помощи у школьных учителей и Макса, дело пошло. Копаться в таких чипах – одно удовольствие, словно я гачу-кручу. Обычно они или слишком сильно повреждены, или не содержат ничего толкового. Даже прошивка для робопаса здесь я бы котировала как легендарный уровень, который падает с шансом 0,666%. Улучшая свой навык, я научился выделять определенный файл для восстановления и стал получать чуть более интересные файлы. Жаль, что подобными чипами интересуюсь не один я, так что их часто выкупают подчистую, да и цены порой могут достигать 3 знаков. Я вздохнул, смотря на роборуку, которая наклонила клешню с камерой, как собака голову. «Может, тебя взять с собой? Вроде питомцы помогают успокоиться», подхватив клешню с батарейкой. Я смонтировал ее как рюкзак и закинул на плечо. Он начал дергаться, осматриваясь по сторонам, шурша смазанными шарнирами. Наверное, со стороны я выгляжу странно. Плевать, в мире столько фриков, что меня даже не заметит. Двери лифта замкнулись перед лицом, и медленно начался спуск к входу из башни. Я то и дело косился на фрика, стоявшего ко мне спиной, с розовым иракезом, который переливался неоновым светом визуального импланта. Прямо рядом с ним стояла пафосная тетка с мелким шпицем, додумалась, дура, выгуливать собаку на улице, он же стоит как недорогая машина. Хотя сейчас любая живность покупается за заоблачные суммы. В голове пролетел момент с мусорщиками-нариками, продавших тело своего друга. Что там говорил Макс? Медцентр? Мой взгляд сместился на массивное мегаздание медицинского центра. Колоссальный комплекс Traumatium обслуживал все свободные штаты на берегу Тихого океана. Это здание создано специально для предоставления лучшего медицинского обслуживания в мире по соответствующей цене. Сев в общественный автобус, урвал уединенное сиденье в конце транспорта и задумчиво смотрел в окно. Тысячи разнообразных светящихся вывесок затмевали собой красоту ночного города. Думал ли я, что без них город станет красивее? Нет. За светом реклам скрывается гетто, мусорки, разборки банд и психов. Может, если бы корпораты вместо покупки еще 10 тысяч мусорных баков купили бы сотню мусоровозов, на улицах стало бы чище? Мой взгляд упал на банду байкеров с полумасками демонов на лицах. Они пили, жрали, упаривались, тусовались и размахивали пушками. А когда автобус отъехал за поворот, я увидел, как они нас обогнали и направились к восточному мосту. Как-то сомневаюсь, что тигриные когти убрали за собой мусор. Остановка медицинский центр, провозгласил автопилот и открыл двери автобуса. Перед аркой входа вышел я один, автобус закрался и зашуршал электродвигателем дальше по маршруту. Автобусов критически не хватает по всему Найт-Сити, маршрутов раз-два и обчелся, ездит в основном по туристическим точкам, а их 1-2 на целый район. Кому вообще нужны эти голографические туристические станции? Они завалены рекламой такси, арендой и дешевой бурдой, зато можно почитать о достопримечательностях. Слышал, как-то такой спиздили пьяные соло из посмертия и поставили напротив своего заведения, при этом хакнув и заменив описание на рекламу жизни соло. Я как-то ради интереса глянул на эту точку через сеть, да там рекламы меньше, чем в официальных. Зато около каждой мегабашни есть целая автобусная станция, откуда ежедневно выезжают десятки автобусов, обслуживая небольшой город-башню. Искажение туристические точки, точки быстрого перемещения из игры. Но так как город больше и служб такси тоже, не буду ограничиваться одним цамбацап. Здесь туристические точки выполняют в основном рекламную функцию, рекламируя такси, местных продавцов или аренду автоискажения. Парк встретил низеньким турникетом, так и манившим его перепрыгнуть, но мой взгляд, наметанный построением системы электронной защиты на дополнительных уроках, заметил люки небольших скрытых турелей, так что просто приложил чип к считывателю и прошел в массивный парк. Вроде это место должно меня успокаивать. Вдох пахнет озоном. Простой фонтан в виде нагромождения кубов журчал потоками воды, вокруг него воздух был влажным и прохладным. Лицо обдало влагой, когда струя взметнулась в воздух и попала прямо в самый верхний куб, не расплескав ни капли. Действительно умиротворяет. Вжик, из-за моего плеча показалась клешня и стала с интересом осматривать воду. Такого она никогда не видела. В программе заложено изучение неизвестного и выработка последовательности действий. Вроде так и работают живые организмы. Когда из воды вновь вылетела струя, клешня дернулась и чуть не повалила меня на землю в страхе. Успокоив электронный организм, я продолжил медленное движение по парку. Среди зелени и стерильно-белого дизайна парка то и дело проходили посетители либо больные в заметной простой одежде. Сотрудников я не видел, кроме тех, кто присматривал за больными. Они надели медицинские маски и идентичную белую одежду, несколько другую, чем я привык видеть в моей прошлой жизни. Здесь она походила скорее на пиджак, чем на одноразовый халат. Некоторые сотрудники одевались по-разному, подчеркивая свою индивидуальность, но все же в стерильно-белых цветах. Может, достать наушники? Недолго раздумывая, я вытащил из чехла планшета две капельки Bluetooth наушников и вставил в уши, подобрав что-то умиротворяющее. Мой планшет постепенно обрастает лично созданными приложениями, вот теперь я слушаю музыку с своего приложения. Так как подписка на аналог из мессенджера Индуск стоит 150 эдди в месяц, дорого. Я скачиваю всю музыку, что найду в сети, на свой сервер и потом фильтрую под себя при помощи кода. Анализ предпочтений по лайкам. Каста, я купил этот код в сети за те самые 150 эдди. Какой же удобный язык программирования. Мета. Смог бы я без него также создавать приложение и в прошлой жизни? Наверное, нет. Его создавали при помощи мощи и еще до дата-краша, и он чрезмерно излишен, благодаря чему можно составлять код буквально предложениями. Переместить значение А из места улица в значение С и умножить на 10, если улица пуста, добавить тег пусто на место улица. Примерно так выглядит код на языке мета. Особо прошаренные нейтронеры могут менять язык мета и создавать код, буквально диктуя его во время битвы. Из этого состоит битва опытного нейтронера с демоном или ядром защиты корпорации. Интересно. Синтетические мышцы разной плотности от Cybermatrix и Denalar вместе с мимическими от Genetec работают вместе для вашей клешни. Как вам удалось совместить такие разные подходы в одном проекте? От размышления о коде и его возможностях меня отвлек приятный монотонный голос. Открыв глаза, я увидел блондинистого мужчину, его первый глаз заменял имплант старой модели, словно камера, смотрящая прямо в душу, правая рука и шея щеголяли микрошрамами киберимплантов. Мужчина одет в форму сотрудника медцентра, а в руках тонкий планшет книга для записей. А что-то не так? Замялся я под взглядом врача. Нет, просто интересно, как вы собираетесь избежать разной пороговой чувствительности для несовместимых моделей. Изначально я не собирался использовать его как имплант, это просто клешня для помощи сборки. А сейчас, он крутанул рукой, показывая мне за спину. Нет, бред же, мне даже 15 нет. Постучал я за ухом, показывая, что стандартных разъемов нет. Я его на лямку прикрепил. Все равно в твоем возрасте сборка своих псевдоимплантов – достижение. Ты учишься у нас на репера? Ну, я учусь в Уиллспрингс на информационном направлении. Просто меня учит районный репер в свободное время, это как хобби. Подумай, чтобы сменить направление. Ты знал, что использовать разные мышцы в одном проекте невозможно из-за их разного порога активации. Так получилось, что купил я их на барахолке и просто через усилитель прогнал. Потом долго копался с софтом, чтобы выровнять отклики, не идеально, но все же, усилитель, дерьмо, он, наверное, у тебя даже тестовый миллиметровый круг не может выполнить. Дождавшись кивка, врач продолжил, усилитель замедлит общий поток на несколько миллисекунд, внося хаос и уменьшая отклик, если учесть, что ты программно выровнял отклик, то он будет равным самому худшему волокну, а это 100-200 мс. То есть не отличается от возможностей обычного человека. Если подобный имплант будет установлен человеку и подключен напрямую к мозгу, то киберпсихоз неминуем из-за хаоса на выходе. Мы поговорили с врачами еще некоторое время, пока к нему не подошел больной, и он отправился в медцентр. На память у меня остался только его номер телефона и предложение поступать на специальность рипера в медцентре. Возможно, когда-нибудь, когда я стану достаточно сильным нейтронером, способным защитить семью, я позвоню ему, а пока буду изучать сеть. С тех пор я стал чаще выходить на улицу, только уже без клешни, слишком она сильно привлекает внимание. В парке медцентра я оказывался не так часто, все же карманных денег у меня не очень много, да и не встретил я там того сотрудника. Я раньше очень редко покидал мегабашню, тетя Се следила за тем, чтобы мы не оказывались одни в опасном ночном городе. Теперь я на своем опыте осознал, что это не была гиперопека. Ночной город опасен в любом своем проявлении. Как-то я успел подзабыть чувство погони и приближения смерти моего бытия бездомным. Сейчас я выглядел намного обеспеченнее еле живого уличного мальчишки с револьвером под плащом. Меня несколько раз ограбили, да, просто подошли и отобрали деньги. Один раз это была толпа малолетних торчков, которые почти меня запинали, отделался брошенным за спину чипом кошельком, тем самым, который я купил еще на металлоприемке Адама. Второй раз на меня наехали детдомовские из Кабуки. Мне хватило выхватить револьвер, чтобы те бросились на меня с заточками. В человека в тот день я так и не выстрелил, а в башне меня долго штопал Докинс, причитая об опасности ночного города для простых людей. Пистолет я постоянно ношу с собой, по словам рипера. Пугалка и чавка этой никого не напугаешь, а коп только поржет. Чавка у них всех подкожная броня держит минимум 9 мм, а если захочешь пробить, ищи что-то для соло, 12 мм или 14 мм. В принципе, я видел, как делают подкожную броню, и понимал, почему местная броня настолько лучше защищает. Хотя ее скорее можно назвать экзоскелетом, так как под каждую пластинку вкручиваются особым образом несколько сотен, а в дорогих вариантах и сотен тысяч тонких скрученных проволок. Если нажать на макет такой пластины, она немного отпружинит, словно под ней мягкие пружины, готовые принять весь урон на себя. Именно при помощи таких проволок весь удар уходит в усиленные кости, а не в мягкую плоть. Так что даже при попадании в руку или живот киборг продолжит сражаться. Свой тяжелый револьвер я больше не использую, его ствол, заточенный под 12 мм, невероятно сильно бьет по моим детским рукам. Тем более не на задание иду как соло, а на прогулку, здесь и 6 мм хватит. У него вроде есть вычурное название 5.98ПК-61П, но я взял привычку Докинса округлять калибры до понятных значений, так что 6 мм есть 6 мм. Улицы ночного города стали для меня прекрасным местом, чтобы спрятаться от своей ничтожности. Так как я совершенно не отображался в сети из-за отсутствия имплантов, я любил прятаться от взрослых, привыкших к глазам, подсвечивающим противников сквозь стены через сеть. Они буквально могут посмотреть сквозь меня, даже если максимально строго патрулируют округу. Вот я и задаюсь вопросом, они такие лохи или к имплантам ты настолько сильно привыкаешь, что становишься таким же? БРРР. Конечно, меня очень часто ловили, выпроваживали пинками и строгим наказом не входить на закрытую зону, а пару раз даже стреляли. Меня это только заводило, и я стал еще наглее. Может быть, я не боюсь смерти, думал я, сидя на крыше склада какой-то мелкой карпы Нокота. Смерть. Что для меня смерть? Может, новый мир. Перед глазами снова предстал мир Хлада и смерти, где был похоронен прошлый я, или полная пустота. Если я умру, когда мне поставят импланты, я буду скитаться как сетевой дух среди баз данных. Ничего из этих размышлений меня не цепляло. Я не видел, ради чего жить. Даже желание защитить своих новых родственников постепенно уходило на задворки сознания. Бур, вот ты где, а я тебя потерять успела. На крышу залезла обеспокоенная Чарли. Давно я не видел ее такой. Хотя нет, я в принципе очень давно ее не видел вне комнаты. Тебе срочно нужно бежать. Я наклонил голову, изобразив вопрос. Тетя Се хочет тебя продать. Чего? Я видела, как к ней пришли корпораты из Зитотех и о чем-то говорили, она точно собирается тебя продать. С чего бы? Я же обычный пацан, у меня нет. Неважно, тебя там ждет ничего хорошего. Я уже видела, как мою подругу забрали прямо из дома, все было точно так же. Я знаю, что это правда. Чарли пыталась уговорить меня бежать к ее знакомой кочевнице и уезжать из города. Чарли почему-то перестала доверять тете Се. Личность тети Се просто не позволит нас продать. Она 100% поднимет свои связи в мэрии города, да просто откупится. Это же рекрутеры, не будут они же ее убивать за меня, но продать. Бред какой-то, не могла же тетя Се измениться настолько, пока я был в школе. Отвергнув предложение Чарли, я направился домой, чтобы лично все узнать из первых рук. Поднеся ключ к электронному замку, я не услышал привычный звук открывшегося засова. Удивившись, я дернул дверь, она была открыта, а за порогом я увидел их. Люди в одеждах корпоратов. Среди них сидела тетя Се и курила белую сигарету, распространяя по всей квартире противный запах табака. «Здравствуйте!» – неуверенно произнес я и поспешил сделать уважительный поклон, как положено по этикету. «Это Буран!» – раздался приятный голос человека, сидевшего напротив тети. «Темные волосы, темная кожа, искусственные карие глаза с зелеными звездами, микрошрамы по всему лицу и дорогие киберголосовые связки от Дакаи, словно передо мной певец, а не корпорат. Да, его я приютила последним, именно его проект был столь высоко оценен вами. Спасибо за сотрудничество, Се Сюлань, вот ваша часть сделки». Перед тетей опустился ящик с знаками криохранилища биоимпланта. «Погодите, тетя Се, вы серьезно собрались продать меня?» В комнате наступила тишина, из рук выпали ключи, звякнув по полу, я вбежал в свою комнату, хлопнул дверью, меня никто не остановил. Руки шарили среди вещей, ища его. В моем разуме раздался треск. Ледяная пустыня разверзлась, освобождая гнилое тело, осыпающееся обмерзлыми кусками плоти, и, стуча костями, оно схватило тяжелый револьвер, прокрутило барабаны. Мушка наведена точно в голову покупателя. Выстрел. Глава 6. Звук разбитого стекла. Буран, охранник, одетый в строгий костюм, проследил взглядом за осколками стакана, которые разлетелись о дверной косяк, и повернулся ко мне. «Для твоего же блага стоит перестать громить комнату и дождаться куратора. Вы не станете меня назначать кому-то важному, он давно уже здесь, но видеть меня точно не собирается. Тебя считают гением, но для меня ты всего лишь груз, который я передам Санчесу и тут же забуду». Охранник хмуро глянул на меня и поправил солнцезащитные очки. «Вот твои вещи». Передо мной с грохотом упал чемодан, и его содержимое, в отместку, разлетелось по всему полу. Дверь тихо закрылась, щелкнув замком. Во вновь образовавшейся тишине я тяжело вздохнул. «Возможно, сейчас должна начаться моя новая жизнь. То, что меня продали, это не так плохо. Я всего лишь попал в корпорацию Зитотех на спецобучение в один конец. Но, я не хотел прощаться со старой. У меня была семья, хоть и приемная, была старшая сестра, тетя Се, заменившая мне родителей, даже друзья были, хоть и сетевые. Внезапно все было перечеркнуто ебнувшейся старухой. Что это был за имплант? Почему она его оценила выше меня? Зачем я вообще понадобился корпам? Они так набирают верных сотрудников. Мне сейчас начнут промывать мозги, смог бы я тогда свалить с Чарли? Сейчас все хорошо. После того, как меня отключили, я оказался в просторной квартире в одном из небоскребов в центре города. Мне выдали новую одежду строгого фасона и оставили наедине с книгами. Тело сейчас плохо слушается, после рипера, который сращивал мне трещину в черепе из-за удара кулаком гориллы, я несколько дней пролежал на обезболах, мучаясь от боли в голове. Как только я смог встать с кровати, первое, что я сделал, разбил от злости вазу об аквариум. Это было тяжело, тело ватное, голова затуманена яростью, ваза раз за разом ударялась о стекло аквариума, оставляя трещину за трещиной, пока от куска искусства не остались осколки. Когда меня отпустило, я заметил, что на аквариуме не осталось ни единой царапины. Позже я понял, что это была всего лишь голограмма, наложенная на белую стену. Меня здесь заперли без единой возможности связаться с внешним миром. В доме не было ни одного компа, а компьютер умного дома на пароле и откликался только на голосовые команды. Возможно, если бы у меня были специальные знания полноценного нейтронера, мне бы хватило и этого, но я не знал, как сделать, чтобы помощник начал выполнять голосовой код. Да и за мной точно следят по камерам. Наверное, единственное, что меня немного занимало в этом положении, книги. Книги у богатых – это что-то невероятное. В основном они представляют из себя украшенные информационные планшеты, где находится всего одна, две книги и в нескольких вариантах брейндансы для лучшего усвоения информации. Конечно, все это можно сохранить и на обычных носителях информации, Но, видимо, для богатых это слишком просто. Искажение. Информационные планшеты есть и в игре, просто на них не обращают внимания, и даже в Вики нет заметок. Вот примеры из бара по смерти. Искажение. Еще одним фактором, объединяющим все книги, восхваление любых достижений Зетатех, влияющих на все человечество, и их чуть ли не дословный разбор. Начиналось с самого интересного, с агент, личных и помощников времен Датакраша. Это очень интересные прокачанные смартфоны, где ОС заменяет навороченные псевдои. Изначально они задумывались как игровая приставка и разрабатывались в Сигатаре, но Зетатех спиздила идею и сделали личного ассистента. Сейчас агент не очень популярный из-за очень низкой защиты, потому что псевдо и агент очень просто превратить в настоящий и, который мгновенно взбунтуется, но во многих ОС до сих пор любит вводить аналоги возможностей агент. Все это описывалось под соусом величия и возможностей агент времен 40-х. Тогда он славился высокой активной защитой псевдо и перед порождениями создателя Датакраша, Бартмоса. Зетатех оправдывали их слабость перед современными хакерами невероятно быстрым ростом мощности кибердек, которые в том числе разрабатывает Зетатех. Там дальше идет история развития кибердек-имплантов и множество интересных подробностей про импланты с 1 го по 3 е поколения. Я так увлекся чтением, что на какое-то время забыл о том, что, по сути, нахожусь в тюрьме. Однако, когда я в очередной раз пошел в туалет и увидел, как глазок камеры следует за мной, я снова осознал свое окружение. Время тянулось невероятно медленно, я все сильнее чувствовал тревогу, ждал, когда раздастся щелчок и дверь раскроется, явив очередного сотрудника корпорации, уводящего меня в неизвестность. Хотелось что-то сделать, хотя бы найти нож, тяжелую пушку на крайняк, разбить окно и выпрыгнуть. Но стекла здесь из пулемета Барга не пробить. Видел как-то осколок такого стекла в коллекции Рипера Макса. 5 массивных стекол, скрепленных плотной пленкой и стянутых прочными стальными канатами, образуют непроницаемую конструкцию, которая остается невидимой смотрящему благодаря тонкому искажению световых потоков. В своей прошлой жизни я даже слышал о чем-то похожем. Искажение. Сомневаюсь, что кто-то не слышал из ТикТока о технологии плаща-невидимки, Quantum Stealth, но напомню. Кстати, эффект бронестекла будущего больше похож на вот этот эффект, 4 линзы, которые свет вокруг пальца обводит. Плащ-невидимка просто игрушка, которая свет в разные стороны разводит, как в фотошопе, затирая фон. ГГ вспомнил именно его. Искажение. Так и сидел, обливаясь от каждого шороха холодным потом. Под самую ночь раздался шорох, и перед дверью появился поднос с едой. Как он тут оказался, я не понял, вроде дверей для домашних роботов нет. Да и замок никто не открывал. Или открывал. Как же хорошо было, когда я с проломленной головой лежал, тогда все было просто. Болит, спи, не болит, ешь и спи, врач пришел, спи. Когда я наелся, вернул поднос обратно, решил попробовать заснуть. Сейчас поздно, да и не должны ко мне ломиться посреди ночи. Верно, как-то это неуверенно прозвучало в моей голове. Двухспальная кровать, еще пахнущая медицинской химией, дружелюбно встретила меня своей теплой поверхностью, и я уснул беспокойным сном, где за мной гонялись все корпорации мира, а дома ждал обед с транквилизатором от милой старушки. Суа, меня скрутило ударом тока. Молчать – мелочь. Настоящий нейтронер должен быть в сети, даже если его тело попало в мясорубку. Но это невозможно. Я сказал, что должен, значит, возможно. Этот садист измывается надо мной уже не одну неделю. И я так и не понял, это мне такой куратор попался или это программа обучения. Если он сдохнет, а меня переведут в общую группу, то, значит, второе. Меня передернуло от очередного удара тока. Сейчас я сидел за монитором, частично погруженный в сеть. Для этого на меня напялили очки VR и используют несколько сотен внешних коннекторов по всему телу для оптимизации сигнала. Я старался запоминать все, что они делали со мной, а потом разобрать и понять их методики. Мне очень хотелось знать, для чего мучают мальчика 10 лет. Мне не давали ни капли знаний, лишь тренировали, я жил буквально на сухом пайке. Может, поэтому я взял в привычку мысленно разбирать и собирать любой прибор, который вижу. Многое я не знал, очень многое не понимал и колоссальное количество никогда не видел. Но это помогало мне не превратиться в безвольного робота под пытками куратора. Его звали Санчо Граум, а в простонародье вычесыватель или вырыватель. Он был практически полноценным баргом, заменившим 70% своего тела на хром. При этом он выглядел так же, как человек, даже слишком человечно. Его можно было бы назвать внешне безупречным, но мне он напоминал истинного арийца из фашистских теорий о расовом превосходстве. У него было тонкое тело, почти без мышц, светлые волосы и голубые глаза, а на коже не было даже намека на микрошрамы от имплантов. В его облике сквозила некая женственность, однако он явно не был гомосексуалистом. Даже его ногти имели естественный для человека цвет, хотя были сделаны из сплава, способного резать сталь, и, вероятно, могли трансформироваться в когти. Не обладая я медицинскими знаниями Риппера, мог бы долго считать его человеком, прошедшим скульптинг тела. Только его импланты слишком заметны для посвященного. Иная форма черепа, скрытые под тонкой мембраной личные порты и разъемы для чипов не там, где нужно, легкие выпуклости под ногтями, готовые в любой момент трансформироваться, и главное, отсутствие части органов в брюшной полости. Меня буквально передергивало, когда он стягивал майку на тренировках выносливости. Для меня его тело было синонимом зловещей долины, хотя всем было пофиг, они даже восхищались Санчо. Это у меня профессиональная деформация в 0 лет, или над ним поработал дерьмовый скульптор плоти. Выставляя он свои импланты на показ, я бы даже внимания не обратил, у всех сейчас есть подкожная броня, которая сильно бы сгладила зловещую долину Санчо, убрав лишние провалы на животе. Но он, видимо, ради понтов готов к опасности и мгновенной смерти от случайного попадания. Хотя он же не тренер, ему не нужно идти в рукопашную. Наверное, и все его импланты заточены под взлом. Может, какой-то особый личный сервер, который не нагревается в теле, или охлаждающие трубки под кожей с криокровью. Ну не может же он просто для красоты себе ребра удалить? Внезапно сложность мгновенно возросла, и мне пришлось сконцентрироваться на отражении симуляции атаки по серверам Zetatech, выбросив остальные мысли. На каждую ошибку меня било током и отнимало прочность от виртуальных стен. Мне приходилось микроконтролить каждого демона на защите ядра сервера от злых Росака. Такое чувство, что для защиты нужно виртуозно управляться всеми кнопками или перейти наконец-то на прямое подключение, чтобы внимание не распылялось. Все понял, сейчас перед тобой был самый простейший разведчик Росака, который просто тестировал твою готовность, а ты проиграл и свалил все серверы Zetatech в Лос-Хуигас. Так в Лос-Хуигасе столько серверов Zetatech, чтобы виртуальные миры поддер. Не тренеру без разницы, сколько у нас там серверов. Все полетит, стоит ему только дотронуться, но первой твоя башка пойдет на обнуление. Ты меня понял, Лос-Хуигас. Я проследил, как спина куратора скрылась за дверью, как бы это ни было забавно, но это город виртуального счастья. Целые миры, как из аниме с World Art или книг про срыв в Вирт, доступные всем за небольшую ежемесячную аренду, но для того, чтобы получить больше, донат. Наверное, единственное место для того, чтобы свалить из этой реальности, если все сделать правильно, там можно скрыться даже от корпоратов. В этих мирах мало кто будет искать, слишком долго. Хотя, наверное, не стоит доверять тому, что написано в книгах из моей библиотеки. Меня и так перевели из огромного пентхауса в подземную квартиру 50 кв.м., но книг стало больше, и они стали более специализированными. Например, информация о Лос-Хуигас была в книге про виртуальные миры и иллюзии. Оказалось, что если взломать кираши противника, его можно отправить в заранее подготовленный виртуальный мир, где он может просто сам себя загубить, например, упав с крыши, ступая по обычной земле. До Датакраша были даже специальные ИИ, способные генерировать иллюзии прямо во время боя. Если бы еще меня чему-то учили, а не только заставляли тренироваться изо дня в день, из часа в час. Эх, мои тренировки проходят в подобных виртуальных мирах, которые визуально выглядят как игры, но это совершенно не означает, что мне будут делать поблажки. Я и так подозреваю, что мне нагло врут. Итак, как меня учат, нетронеры не действуют. Zetatech Search Web Algorithm 0.45.4, так называется демон, который я использую для поиска точек входа и анализа возмущения сети, и чтобы его активировать, мне требовалось вбить его полное название. Таких демонов у меня в коллекции сотни, и мне приходилось их всех учить и использовать в работе. Zetatech Search Web Algorithm 6.41.1, поиск противника в большом радиусе. Zetatech Search Web Algorithm 9.1.1, поиск определенного возмущения по шаблону и похожих. Zetatech Search Web Algorithm 8.8.8, Команда на поиск и моментальную очистку части самокопирующихся демонов. И так еще пару десятков раз. Мои руки буквально заставляют запомнить название корпорации по непонятным причинам. А я очень не люблю непонятные причины. Хочу вести дневник, но его точно быстро найдут и скопируют в дело. Так что перебьюсь мысленным диалогом. За месяц тренировок я действительно заметил, как мозг стал работать лучше, словно произошел процесс оптимизации. Мне стало легче все запоминать, книги поглощались с удвоенной скоростью, словно их скоро заберут и мне придется вновь сидеть на голодном пайке. Что, кстати, и произошло спустя третий месяц. За это время я смог показаться себя перед куратором, стараясь на тренировках и даже начав проявлять симпатию к Зетатеху формально, а сам продолжал искать способ побега, которого не было. Мы жили на одной из оперативных баз Зетатеха, расположенной в ночном городе. Глубина бункера указана на плакате эвакуации, более 100 метров. Этот бункер здесь находился явно со времен ядерного взрыва в Араскатауэр. Может быть, мы сейчас даже в центре города под туннелями метро находимся. Пометка, если доберусь до документов времен корпоративных войн, узнать, сколько компаний строило метро в ночном городе, если более двух, точно где-то в центре города сидим. Да и времени план побега продумать у меня просто нет. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. В свободное время, час перед сном, я занят чтением из своей личной библиотеки, стараясь разобраться в том, что со мной делают. То, что те странные провода, которые ко мне подключают во время работы в ВР, сделаны для оптимизации сигнала, я не верил. Возможно, я сейчас являюсь подопытной крысой либо прохожу длительные тесты для чего-то. Нужно бежать как можно скорее. Возможно, куратор заметил мою панику, и в его белобрысой башке родилась идея отобрать у меня единственный способ отдыха – чтение. Теперь в своей комнате единственное, чем я занимался в свободный час перед сном, играл в гляделки с камерой, надеясь, что куратор подумает, будто я зациклил запись, и припечется проверять. Жаль, не сработало. У меня психическая нестабильность или это нормально для моего 11-летнего тела? Я веду себя как имбецил и очень часто одергиваю от тупых решений. Например, у меня появилось спонтанное желание спиздить сухой лед из канде в кабинете Санчо, завернуть в пакет, кинуть его в ближайший унитаз и смыть. Самое страшное, что пакет я нашел, а одернул себя только в тот момент, когда прикидывал, где найти отвертку для вскрытия корпуса кондея. То, что куратор обнаружит сбой, шансы нулевые. У него есть имплант комфортной температуры стоит, а кондей ни разу не был включен. Об этом говорит датчик давления в отсеке сухого льда. Может, в том, что у меня забрали книги, есть плюс. Ведь именно оттуда я узнал, что большая часть кондиционеров сейчас используют расходники для максимально удобной и быстрой смены температуры в комнате. Ну, то есть современный кондей изменит температуру с 30 до 15 градусов за 10 секунд в комнате 7 на 7 метров. Жаль, что мои руки теряют хватку, мне явно долго придется восстанавливать навыки работы с горелкой для работы с мелкими деталями. Хотя, может, утренние тренировки дадут мне буст навыков, хотя нет. То, что мне точно даст буст навыков, киберруки, желательно от Росаки. Желательно модели Body Intruder 56009. Решился я сменить профессию с Нитрон Нейрона Риппера. Черт возьми, да. Хочу отсюда свалить и хотя бы до 18 лет забыть о том, что такое проникновение терзателя душ через уязвимость черной стены. А это причина того, почему до сих пор не была восстановлена прямая связь через сеть между городами. Чем больше я узнаю через VR об опасностях сети, тем сильнее мне хочется свою лабораторию под землей и личный виртуальный мир, изолированный от эфира поверхности. Да там, черт возьми, апокалипсис. Причем настоящий. Надежды совершенно нет, а черный заслон с годами трещит все сильнее и сильнее. Мне настойчиво вдалбливают, что во времена до черного заслона в сети было намного безопаснее, чем сейчас. Тогда порождение Бартмоса, дикие искины, куски душ, растерзанные душегубом, постоянно давились всеми, кому не лень, так как совершенно не понимали, где они оказались, у них не было опыта для взаимодействия с сетью, а теперь, все более и более смертоносные демоны, вторгающиеся через разломы черного заслона, дикие и, научившиеся заражать любой прибор, души людей, вырванные душегубом, пытающиеся прикоснуться к своей прошлой жизни, все они с каждым часом становятся все сильнее и сильнее, год полного падения стены не за горами, и тогда миром станут править и Предназначение Нейтронмира – остановить все это, найти способ уничтожить порождение и спасти мир. У меня даже в душе что-то шелохнулось, пока я слушал запись выступления президента США, посвященного проблеме заслона. Ага, будь все такого же мнения, как президент Штатов, мы бы давно могли выйти за пределы городов, защищенных сетевым дозором, и, например, построить деревни, которые выращивали бы нормальную еду, а не жуков на сое. Конечно, они есть, но их мало, и все они под контролем корпов, в основном, биотечница. Посмотрев скрины пустоши за стенами городов, я осознал, что есть одна причина полной смерти деревень, есть еще опустынивание и проблемы с экологией, превращающие мир вокруг в пейзажи из безумного Макса. И всем пойр, а тем, кому не пойр, занимаются маленьким кусочком земли, пытаясь возродить природу там. Выдох, вдох, нужно заняться делом. Я еще не был в одном коридоре справа от туалета, если раздобыть планшет. «Дай, отдай мой планшет», — воскликнул пацан китайской наружности, пытаясь отобрать планшет из моих рук. «Отойди от меня». Я свирепо зыркнул на мелочь, продолжая копаться в первом устройстве, до которого еще не дотрагивался мой куратор. «Дай». Забравшись наверх двухэтажной кровати, я вяло отбивался от посягательств пацана, копаясь в сети этого места. После того, как неизвестный четырехмесячный эксперимент закончился и мне выдали результат, не подходит. Для чего я не подхожу, что им не понравилось. Меня сильно радовало, что я не подхожу для каких-то еще экспериментов. Позже меня выпихнули в отработку и переселили на поверхность, в воняющей химии Санто-Доминго. Судя по состоянию воздуха вокруг, где-то рядом есть завод Ян-Юэ, производящий аккумуляторы, значит, мы в РЭ. Конечно, в 2077 году аккумуляторы несколько экологичнее, так как их производят из странной смеси стали, лития и огромного набора опасных химикатов. Так что воздух здесь пропитан херней, разъедающей легкие. Место для детей не очень хорошее, да и я вроде не в приюте. То, куда меня разместили, было похоже на производство, совмещенное со школой. По словам куратора, у которого было невероятно херовое настроение, меня отсюда переведут позже. В этом промежуточном пункте было много моих ровесников и не очень довольных рабочих, которым мы сильно мешали. Непонятно, почему Зетатех разместила толпу детей на заводе. А может быть, у Зетатеха нету помещений в черте города? Бред какой-то. Господин охранник, он меня обижает. Китаянок взмолился о помощи у проходившего мимо наших казарм охранника, но я удостоился только равнодушного взгляда искусственных глаз. Нужно ускориться, так на крики и Санчеса вызовут. Созданная за пару минут прога поиска точек входа пикнула успехом. Спустя несколько секунд на весь планшет открылась главная страница соцсети Индуск, а за дверью уже стучат ноги моего личного кошмара. Сесюлань, статус, онлайн. В это же мгновение из моих рук планшет с болью вырван металлическими пальцами куратора. «Ты куда там лазил?» Сквозь зубы прошипел Санчес, изучая планшет сквозь сеть. «Кто притащил сюда планшет, идиоты?» Треск. «Бежать я не собирался, зачем мне это? Хоть из свободного человека я превратился в фактически раба компании, это не отменяет возможность стать свободным. Но меня интересовало, жива ли Сесюлань. Наверное, это странно, что я волнуюсь за человека, продавшего меня корпоратом. Да, это странно. Как только я увидел активную страницу, в душе стало легче. Может, я готов простить ее? Нет. Я пережил сетевой ад на электрическом стуле. За каждую ошибку я получал боль, за нарушение получал боль, за косой взгляд получал боль, за кривое слово – вновь боль. Надеюсь, Чарли сейчас живет намного лучше меня и не будет винить себя за то, что не смогла меня спасти. Пиджак, говорят, ты среди корпоратских детишек самым подранным был, пока мать лизала хер боссу. Ха-ха-ха-ха, раздалось со всех сторон. Я вопросительно поднял бровь, не отвлекаясь от выполнения домашнего задания, одной рукой попивая энергетик. И не скажешь, что он мой ровесник, парню лет 11, а уже думает, что все знает о корпоратах. Возможно, я и выгляжу перед всеми как сын третьего менеджера какой-то мелкой корпы, который сюда попал по недоразумению. Просто не люблю унижаться и стараюсь держаться достойно даже среди мусора. Внешний облик очень важен для поддержания образа. Это один из главных уроков, которые я выучил в школе, жизни. Удар мой кулак врезается прямо в солнечное сплетение хаму, выбивая искры из глаз. Второй удар пришел в висок, вбивая парня в своего подельника, который уже стер ухмылку со своего лица, заваливаясь в кучу. Отряхнув руки о свой темно-зеленый свитер, я подошел к голове парня и смачным пинком сломал ему нос. Он первым на меня напал, обзывался и называл отребьем. Как поет, его нужно было перевести в актеры, желательно с разорванной жопой, чтобы не выебывался. Кабинет куратора, а ныне, директора Санча Граума, как обычно, обставлен безвкусными и дорогущими безделушками. Абстрактные дорогущие картины художников, золотая статуэтка самого себя, коллекционные маленькие машинки вперемешку с фигурками Соло 20 ха-годов, искусственные растения, поверх которых голограмма изображает капли влаги, стекающий туман или имитирует покачивание от ветра, и, конечно, настоящая рыбка в аквариуме. Я где-то слышал, что сейчас на них мода. Он еще когда числился моим куратором, украшал кабинет подобным образом, но, когда я по-тихому умыкнул голопроектор из цветка и попытался при помощи него подключиться к сети, он перенес часть своей коллекции в кладовку. Конечно, сейчас, когда он директор, убрать отсюда что-то в кладовку приюта непозволительно. А если придет проверка сверху, они увидят, что Санчо в бедственном положении распродает свой кабинет, они же его понизят. По моему мнению, именно такие мысли были в глубоко хромированной голове директора. Сейчас белобрысая железная башка с нарисованным лицом заинтересованно слушала рассказ хама, которому я сломал носопырку. Сквозь его анатомические импланты я не мог понять, ему действительно интересно или он сам заказал хам у меня и теперь просто ждет, когда микрофон в столе до конца запишет показания. Если я взломаю сеть, я увижу, что камеры в классе сломались или на техническом обслуживании. Это нормально, они часто из-за меня ломаются. Просто я слишком красив для технических средств, на меня нужно смотреть исключительно биологическими смотрелками. Желательно женскими, мужские я сам выколю. Потом он пинком мне выбил нос. Так, хорошо, куда делся нож, я спрошу позже, можешь идти. Тони радостно закивал, схватившись за кровоточащий нос, и поспешил выйти за дверь. Парень, ты не корпорат, хватит наезжать на других, как будто ты круче. Посмотри на свои оценки. Санчо аж приподнялся над столом, активно песоча меня. Он переходил от одних эпитетов к другим, то называя меня корпоратским выродком, то низшим ничтожеством. С самого первого дня, получив власть над всем заведением, он принялся гнобить меня, занижая оценки и уничтожая репутацию, выводя из коллектива таких же, как я, ребят. Они прошли те же самые испытания, провалив трехмесячные опыты электрошоком, и были переведены в приют на воспитание. Благодаря стараниям директора для остальных я выглядел замученным изгоем, некоторые даже жалели меня и продолжали общаться, но не Тони с компашкой, хоть парни относительно этого мира адекватные, но слишком падки на деньги. Так что получал я очень часто, а на охрану, которой выступали 5 вооруженных до зубов человек, сидящих в сторожке и пьющих горячительное, рассчитывать нельзя, они полностью подчиняются директору и Зитотеху. Наверное, главным для меня плюсом стало полноценное обучение у нормальных нетронеров Зитотеха, которых сюда переводили в качестве наказания или за выслугу. Каждый учитель превозносил свою корпорацию, влияя на неокрепшие мозги детишек, создавая для них надежду на идеальное будущее в корпоративной верхушке. Я же часто напрашивался на личное обучение и дополнительные уроки. Мне было очень интересно изучить принципы, на которых все было построено изначально, или покопаться в самом железе. Так что уже спустя несколько месяцев работы с учителями я смог написать свой собственный драйвер для голопроектора и вывести первое двухмерное изображение. Мне было приятно и интересно покопаться в железе, а учителя получили плюсик в резюме. Хоть в последнее время праздник жизни прикрыл директор, отказавшись вносить в резюме занятия со мной. Теперь никто не хочет меня учить, приходилось хотя бы выпрашивать учебники на свой личный планшет. Я рефлекторно потер шею, когда директор упомянул наказание. На моей шее красовался черный ошейник, который бил меня мощным разрядом тока, когда я нарушал приказ директора или учителя. Даже за приемлемо по домашкам я мог получить удар током, но это зависело от благосклонности учителей, так что получал я постоянно. Ничтожество, ты меня слушаешь, ты хоть понимаешь свое положение, выслуживаясь передо мной. Все, больше жалеть я тебя не намерен. С этого момента за каждое «отлично» ты будешь наказан. На шее ошейник неприятно пикнул, изменив приоритеты. Внутри все сжалось и ухнуло в пропасть. Я получал только «отлично», другую оценку для меня было невероятно сложно получить. Требовалось буквально тратить все время на учебу. Я так не мог. Меня же, я, мой глаз задергался, а на щеке непонятно как оказалась влага. Я постарался моментально вытереться, но слезу уже увидел директор. Спустя мгновение меня ударило током, и я оказался за дверью кабинета директора, пошатываясь на отказывающих ногах. До общей комнаты я не помнил, как добрался, и не помнил, как лег спать. Утром обнаружил кое-что неприятное. У меня исчез планшет, дерьмище. Не знаю я, где твой планшет, Боря, ты же пришел уже после отбоя, когда свет выключился. Милая девочка с славянскими корнями, откликающаяся на имя Майя, обжимала подушку и с жалостью смотрела на меня. Личный планшет, очень интимная вещь, настолько, что многие просто привязывают его к руке или одежде при помощи нитки. Потеря единственного способа делать домашние задания и надобность просить его у учителей или директора отправила бы ученика выполнять наказание к трудовику, а он, особенно пьяный, не сдерживает свои порывы. Я же был слишком уверенным в себе, чтобы заниматься таким баловством, тем более я уверен, что нитку бы обрезали и планшет все равно увели. На нем не было ничего личного, кроме нескольких программ, на которые я своевременно поставил пароль. Будь у личного планшета камера, я бы даже состряпал что-то похожее на биометрию по лицу. В любом случае подобное сломать намного сложнее подбора пароля. Майя, главная сплетница всего приюта, внешне она серая мышка низкого роста с русыми волосами, по характеру тихая и молчаливая, ее многие просто не замечают, а тому, как она тихо передвигается, позавидовали бы некоторые ассасины. Если найти к ней подход, можно узнать очень многое о приюте. В моем случае ее заинтересовало мое знание русского языка. Как-то она услышала, как я тихо матерился, отходя от кабинета директора, и подошла познакомиться. Сама девочка не знала русского, но слышала, как ее мама разговаривает точно так же. Как-то я глянул на советский язык, в который был превращен имперский русский, и оказалось, что повелители СССР еще в 1950-70-е годы взяли курс на упрощение языка и создание языка истинного коммуниста, так что местный русский называют советским и звучит он для меня словно сетевой язык начала 2000-х из моего прошлого мира с серьезным акцентом. Чел, я, ТС, СПС, Фича, Флут, хоть его и возможно разобрать, но я постоянно ловлю кринж с записи голоса из сети. Имперский язык все еще существует, но он остановился в развитии на твердом знаке в конце слов и не собирается прогрессировать, став этническим языком некоторых уральских областей. Продолжая расспрос о событиях в приюте и мире, девочка внезапно замолчала, осмотрелась и сказала: «Знаешь, твой планшет могли забрать ребята из столовой, они обычно никуда не лезут». Но сегодня один из них нервно теребил фартук недалеко от спальных корпусов. Столовкой обычно заведуют самые спокойные из набора, они имеют определенные послабления за хорошее поведение и всегда получают пищу из первых рук, так как ее же и готовит. В столовой, конечно, есть профессиональный повар, но он уже давно переложил все на плечи детей, предпочитая бухать с трудовиком. Поблагодарив Майю, я спросил, где она его последний раз видела. Ты вытянула руку и ткнула в сторону парня лет 13 с пакетом мусора. Когда тот уже закинул пакет в мусорный бак у забора, я встал за его спиной и начал исчислять того взглядом. Привет, тебе что-то нужно? Замямлил парень, словно желе под прессом сжавшись под моим взглядом. Ты вынес мой планшет из спален? Угрожающе спросил я. Наверное, со стороны это выглядело нелепо. Парень лет 10 запугивал высокого пухлиша, который готов был под землю провалиться при виде меня. Нет, не я. Клянусь, я ничего не трогал. Ты продался за оценки директору, чтобы испортить жизнь неизвестному человеку, гордись теперь. Я сжал кулаки, посмотрев на него сверху вниз. Куда ты дел мой планшет? Он у Габора. Он сказал, что поставит мне восхитительно за весь год, если я ему твой планшет принесу. Тьфу, не знаю, будь он более крепким, мне бы пришлось драться, и не факт, чтобы он сдал трудовика. Конечно, трудовиком называю его только я, слишком крепка во мне ассоциация из прошлой жизни. Так он является электриком, заботящимся о состоянии всех устройств в здании, а также ведущим аналог ОПШ, где рассказывается, как подобрать хорошее оборудование и заботиться о нем. Наверное, если бы я не увлекался работой риппера, эти знания были бы очень полезны, а так я сам мог бы вести эту дисциплину намного лучше старого алкаша. Делать что-то нужно, не факт, что он его вернет, да, возможно, у него планшета уже нет, но спросить никто не мешает. Кабинет Габора располагался в отдельно стоящем помещении, которое изначально должно было быть спортзалом, а теперь его занимали серверы и инструменты электрика. Старый черноволосый алкаш испанской наружности развалился на диване, одетый в помятую рабочую форму зетатиха. Этот засаленный комбинезон заменял ему и официальный пиджак, и форму работника, и домашнюю одежду. Диван, словно спизженный из брошенной квартиры, давно обзавелся промятинами и потерял большую часть обивки, зато принял форму тела Габора, став для него личным экзоскелетом, так как кто-нибудь другой там точно сидеть не сможет. Сейчас трудовик смотрел телевизор на небольшом мониторе, спускающемся с потолка. Он был явно предназначен не для этого, как минимум там должны были транслировать состояние серверов, а нет, состояние он транслирует, поверх телевещания идет еле заметный график. Габор окинул меня безразличным взглядом и продолжил смотреть новости. Бутылок рядом не было, это для меня оказалось неожиданным, он был полностью трезв. «Господин Габор, можно мне вернуть личный планшет?» «Нет». «Зачем вы его забрали?» «Незачем». «Он у вас, парень, ты же все прекрасно понимаешь». «Зачем спрашиваешь?» «Вы обворовали ребенка, сироту, зачем вы это делаете?» «Вы горды собой? Посмотри на меня, парень». Голос Габора резко изменился. «Думаешь, я могу что-то сделать ему? Ты вот это видишь?» Габор подтянул штаны и показал два импланта первого поколения вместо ног. Он тяжело дышал. Его глаза покраснели. «Ты не можешь понять, ты же забрался так высоко, ты же пиджак, так бы взял и пристрелил». Его рука дернулась, словно ища пистолет на поясе. Он выдохнул и завалился обратно. «Я не корпорат, знаю, парень, но пока все говорит об обратном. Сам ищи свой планшет». Позже мне пришлось заявить об утере личного планшета, почему-то мне не хватило духу зайти дальше в покой Габора, ковыряясь в его вещах. И меня назначили дисциплинарное наказание, ежедневно вместо сна убирать коридоры приюта. Самое худшее из возможных наказаний. Мои глаза покраснели от недосыпа, мне приходилось урывать каждое мгновение, чтобы делать домашние задания и не получить удар током. С каждым днем я подходил все ближе к краю. Нужно было бежать и срочно. Мне было уже похер на то, что со мной будет. Я был даже готов вернуться на улицы Нортсайда и бомжевать там без идентификатора личности. Спустя неделю, когда я убирался возле сторожки охранников, я увидел, как один из них положил в шкаф информационный планшет, пробитый пулей. Корпус устройства был поврежден, а экран покрывали многочисленные трещины. Это был мой шанс. Когда стемнело и сторожка опустела, я осторожно пробрался внутрь и достал его из шкафа. Я знал способ, при помощи которого можно выйти в сеть даже через такой планшет. Мне его рассказал один из учителей в качестве примера своих возможностей, еще когда у меня был доступ к личным занятиям. Засунув информационный планшет в куртку среди вещей в шкафу, я начал нарабатывать план. Бежать нужно было срочно, и единственный вариант, который возможно провернуть, связаться с сотрудником травматим, номер которого накрепко засел в моей голове. Мерцая и грозя в любой миг раствориться в пространстве, голограмма с плоским изображением едва освещала погруженную во мрак мастерскую Габора. Трудовик куда-то свалил, оставив всю свою работу на меня. Он очень часто сбегал из приюта. Для чего ему это? Хрен знает, наверное, пьет без посоха в свободное время. В один день мне удалось убедить уборщицу, под чьим началом я мою полы, в том, что я могу быть полезен именно в качестве техника. Нужно было лишь починить освещение в подвале. Там был перетерт провод стенкой одного из шкафов. Мне было достаточно скрутить два провода, чтобы за меня вступилась тетя Амали, и директор изменил мои наказания. Теперь мне был ежедневно открыт доступ в мастерскую Габора, где я и спрятал разобранный информационный планшет среди таких же деталей. Жаль, что мне не хватает знаний для того, чтобы собрать из них нормальный смартфон, а не колхозить заново инфопланшет. К сожалению, экрана среди деталей я не обнаружил, зато был сломанный голопроектор из кабинета Санчеса. Сломал его не я, что меня немного удивило. Что происходит у него там в кабинете? Ремонтом своего шанса на побег я занимался тогда, когда трудовик сваливал из приюта по своим делам, Перед отбытием он обычно зацикливал пару камер, одну над своим рабочим столом, вторую в коридоре. При этом делал все так филигранно, что при беглом взгляде даже нельзя было, что он уже в сотый раз берет из пачки новую сигарету. Мои руки прошли сквозь голограмму, перекрывая красные лучи света из фотонной пушки. Голопроектор работает очень своеобразным образом. Используя гравитационную теорию Будковини, при помощи которой были созданы антигравитационные двигатели, удалось понять, как искажать световые лучи в воздухе. Голопроектор создает вокруг себя особое поле, которое рассеивает свет в определенной точке, создавая таким образом пиксели света. У старых проекторов была заметна проблема, когда голограмма была в одном месте ярче, чем в других. Сейчас эту проблему решили правильным программированием точек рассеивания, хоть и не полностью. Зато в дорогих проекторах такой проблемы нет, так как в них используют зеркальные поля, перенаправляющие потоки света. На таком же принципе работают импланты типа оптического камуфляжа. Вяло перебирая мысли в сонном разуме, я подготавливал набор деталей, в которые превратился инфопланшет, для тестового выхода в сеть. Мне бы поспать немного, но времени и так в обрез, скоро трудовик вернется. Внезапно я услышал, как по коридору кто-то быстро направляется в мою сторону, стуча тяжелой обувью. Мои руки моментально нажали кнопку экстренного выключения и сдвинули детали в сторону, пододвинув выгоревший модуль контроля вентиляции. Когда в темную комнату заглянул охранник, он увидел, как я при помощи вольтметра изучал повреждения платы, клюя носом стол. «Буран, пройдемте со мной». Я вяло пожал плечами, поднимаясь из-за стола, одновременно с этим выключая оборудование. Он повел меня куда-то в сторону кабинета директора, пока я постоянно выпадал из реальности, пытаясь доспать на ходу. Мы пришли, охранник впихнул меня внутрь комнаты и хлопнул за мной дверью. Я вздрогнул и внезапно осознал, что я шел за неизвестным мне мужиком непонятно куда. В панике озираясь, я осознал, что нахожусь в кабинете биологии. Помимо меня в комнате сидит женщина-корпоратка. Строгий наряд в темно-бордовых тонах, изысканные, но непринужденные манеры, взгляд дорогих имплантатов, видящих тебя насквозь, все в ней вызывало во мне ощущение собственной незначительности, будто я был всего лишь букашкой, затерявшейся под каблуком гиганта. Хмыкнув на мою реакцию, она изменила цвет своих киорошей и зачитала: «Буран Жилинцев, уроженец Нортсайда, сирота. Оба родителя погибли. Отец при невыясненных обстоятельствах был обнулен черным нитронером, мать умерла из-за шальной пули бойца травмы ТИМ. Спустя несколько месяцев был усыновлен агентом Зитатех Сесюлань. Проявлял себя талантливым нитронером, увлекающимся техникой, передан для вербовки в специальный приют на территории Арея». Корпоратка повернулась ко мне, ожидая реакции, но я продолжил мяться перед дверью, не понимая, что от меня хотят. «Как считаешь, надежность технологии Будковини, может ли голограмма заменить нам в будущем обычные экраны?» Я поморщился от компоновки вопроса, ясно осознавая, что она намекнула, мол, я сбежать пытаюсь при помощи словного голопроектора, но ответил другое: «Невозможно. Слишком сырая теория, не подкрепленная ничем, кроме низкой частоты, при помощи которой удалось перенаправить гравитацию. Что это и как это контролировать, не знает никто. Даже изначальные формулы расчета из 2020-х годов были утеряны. Без исследований, проведенных с нуля, у нас может получиться та же ситуация, как и с алгоритмом Ихары-Грабба». На вдохе корпоратка подняла руку, затыкая меня, явно не собираясь выслушивать дальше. «Возможно, у тебя бы даже получилось провернуть то, чем ты сейчас занимаешься, но мне достаточно намекнуть директору, как будет хлопок». Она щелкнула пальцами в черной перчатке, «и от тебя ничего не останется. Даже отголоски личного дела не дойдут до его босса. Не стоит недооценивать Санча, он нитронир намного дольше, чем ты живешь». Женщина поправила свои длинные черные локоны левой рукой. То, что сначала я принял за перчатку, оказалось матовой поверхностью черного импланта боевой направленности. Проводив взглядом характерную компоновку движущихся частей клинков богомола, я новым взглядом окинул эту женщину, сильный оперативник, возможно, убивший множество людей в интересах корпорации, и теперь она что-то хочет от меня. «Я довольно долго слежу за тобой. Ты до сих пор не сдался и пытаешься вырваться из цепких лапок вырывателя, при этом к самой корпорации относясь лояльно. Сбежать маловероятно, но убить он тебя убьет, как только ты его доведешь. Это твое будущее, которое вижу я. Что вы хотите от меня, ведь просто так меня никто не выпустит. Хочу, чтобы ты поработал на меня и только на меня. У тебя нету порта, так что расскажу так. Твоя цель – одна семейная пара. Хьюго Поте, менеджер Зитатех, ответственный за дела на территории ночного города, и его молодая жена Берилу Поте. Из-за постоянной занятости Хьюго у них так и не получается обзавестись наследником уже около 2 лет, вследствие чего Берилу подвергается насмешкам со стороны общественности, а репутация Хьюго упала. Корпоратка замолчала, ожидая от меня вопросов. Я наклонил голову, ожидая, когда она продолжит. Некоторое время назад ходил слух, что у этой пары уже есть незапланированный ребенок, которому в этом году наступит 12 год. Слух порочный, так как 12 лет назад Берилу было 14 лет. Зачем вы мне это рассказываете? Решился я задать вопрос. Этим ребенком станешь ты. Рассказываю я это, так как в скором времени тебе нужно будет входить в роль нежеланного ребенка, о котором вспомнили родители. Ты у нас гений не тренер, а наверху очень важны достижения детей. Придется выложиться на полную. Но, как я буду притворяться тем, кем никогда не был? Корпоратом, конечно, станешь не сразу, будешь ходить в среднюю школу с другими детьми, там много подобных историй, постепенно станешь неотличим от массовки. В этот момент ее взгляд стал строже, а голос неуловимо изменился. Только не заигрывайся, работать будешь на меня. Все движения, каждый уход из дома, каждое нехарактерное поведение семьи Поте будешь докладывать мне в ежедневном отчете. Следить за приемной семьей. Не волнуйся, Хьюго тот еще мудак, твоему душевному равновесию не суждено пострадать. Я согласен. Когда я остался один в мастерской над сгоревшим модулем контроля вентиляции, я осознал, меня перехватили. Какая-то странная женщина, даже не назвавшая свое имя, записала себя моим куратором, и как от нее свалить, я не знал. Даже с работой мой план, и я сейчас сбегу, означает то, что за мной начнется охота, а мне гребаных 11 лет. Это все слишком для ребенка. В этот момент со стороны груды деталей с проектором раздался звук пип. Ради интереса открыл голограмму и посмотрел, что там произошло. Найдена точка доступа в сеть, гласила надпись с координатами. Гениальная идея озарила мою голову. Что, если мне стать двойным агентом? Надеюсь, награда в виде свободы станет не такой большой ценой за информацию. Мои руки, касаясь голографической клавиатуры, набирали один номер. Глава 7, 2067. Шикарно все. Видел вчера, какое дерьмо в сеть утекло. Да там можно компромат на каждого из старшиков набрать. Его прямо из окна за ноги вывесили. В следующий раз притащи со всеми зеленого. Да он даже младшую не закончил. Похер, у него уже лицензия есть. Я невольно прислушивался к разговорам в парковой зоне школы. Здесь пересекались несколько учебных заведений, находящихся в 2 высоких небоскребах, соединенных этим самым парком где-то посередине. Средняя и старшая школа, расположенные, по сути, в аналоге братьев-близнецов последней четверти 21 века. Разделение по классам, которое принято в американских школах, где-то даже логичное, казалось мне лишним, наверное, поэтому последние этажи с парком небоскреба с банальным названием Цат Ярс были переданы под 2 школы. Правое ухо под старших, левое для средних. Мне очень нравился этот парк, в отличие от людей, которые боятся высоты. Стеклянные ограждения, создающие иллюзию открытой пропасти, внушали им правоверный страх. Чтобы меня меньше донимали, я обожал присесть на стеклянные перила и покопаться в сети через навороченный смартфон. Облаченный в изысканный, строгий и в то же время простой наряд, который украшали голубые неоновые полоски, расположенные на воротнике, локтях и вдоль борта. Мои черные волосы, которые я отпустил, развивались на легком ветерке, изредка проникавшим сквозь искусно спроектированные стены небоскреба. У моих ног лежал кейс с ноутбуком и инструментами, в котором, если порыться, можно было найти аптечку первой помощи. С ее помощью я мог оказать помощь даже при ожогах 3-й степени.